висят в кармане нежно, господа. Деньги вечно уплывают, деньги как вода. Деньги ваши любит теща, любит и жена. Признают родня и дети, узнает страна. При деньгах все бабы ваши и вокруг друзья. А без денег на Кавказе жить никак нельзя. Деньги сами любят деньги, любит их Москва. И священник любит деньги, любит их братва. Аравай-вай, вай-вай-вай-вай. Аравай-вай, из Каганы свай. Аравай-вай, вай-вай-вай-вай. Аравай-вай, из Каганы свай. Карьеры, им всему конец. При деньгах для баб мужчина, а без них самец. При деньгах дела в рассвете и вокруг добро. Похоронные вам рады будут все бюро. Дайте денег, деньги, деньги мне нужны всегда. Не могу я жить без денег, деньги как вода. Любят деньги на Кавказе другие враги. Хитрецы их очень любят, любят дураки. Дал бы кто взаймы мне денег, дал бы и забыл. Я бы эти деньги бабам-бабам раздарил. На Москву купил себе билет на самолет. Пил, гулял и веселился ночи напролет. Любят денежку банкиры, любят депутат. Денежкам халявным каждый будет очень рад. Мы берем чужие деньги, отдаем свои. Больше всех на свете любит денежку ГАИ. Аравай-вай, вай-вай-вай-вай. Аравай-вай, из Каганы свай. Аравай-вай, вай-вай-вай-вай. Аравай-вай, из Каганы свай. Проблема, вечная беда. Деньги есть и денег нету, деньги как вода. Вай, моя большая армянская родня. Деньги тянет, как насосом, не проходит дня. Вся родня ко мне приходит денег потянуть. А потом все забывают денежку вернуть. Эту песню написал я на